Понятно, наконец понял Дуань Лин Тянь, так что оказалось, что сила из святой земли боевого Дао прониклась симпатией к врожденному таланту Тяню. Ты знаешь, как называется та сила из святой земли боевого Дао? Спросил Дуань Лин Тянь, глядя на Тан Чжэня. Глава 1343. Ци Юй, старый друг. Даже Тан Чжэнь понятия не имел, какая секта святой земли боевого Дао забрала Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь громко вздохнул. Однако теперь я могу быть уверен только в одном. Тяню в безопасности. Дуань Лин Тянь вздохнул с облегчением, когда подумал об этом. Дуань Лин Тянь попросил Тан Чжэня помочь ему найти материалы, которые необходимы для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ. То ли из-за того, что он боялся безжалостного метода Хань Сюйнай, то ли из-за престижа острова полумесяца, Тан Чжэнь не осмелился расслабиться, когда дело касалось просьбы Дуань Лин Тяня. Он сразу приказал всему острову обыскать и собрать материалы. Тан Чжэнь просто остолбенел, что долго не приходил в себя, когда узнал, что Дуань Лин Тянь стал новым мастером острова полумесяца. В то же время Дуань Лин Тянь также узнал, что боевые императоры и демонические императоры с облачного континента уже вернулись обратно на облачный Янтинент. Раньше, во время путешествия на остров полумесяца, будь то три великих святых острова Заморья или три континента смертных, все они, можно сказать, понесли огромные потери. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Он до сих пор ясно держал в памяти увиденное. Вскоре они покинули остров Скрытого Тумана и отправились на облачный континент. Совершив прорыв, Хань Сюйнай своей силой привела их обратно на континент. Скорость оказалась настолько быстрой, что скорость Дуань Лин Тяня не вшла с ее ни в какие сравнения. Учитывая ее скорость, им потребовалось всего несколько дней, чтобы добраться до облачного континента. Из-за их чрезвычайно быстрой скорости, они даже не потревожили каких-либо мощных демонических зверей в океанском регионе. После того, как Дуань Лин Тянь и группа людей прибыли на северные земли облачного континента, они продолжили свое путешествие и пересекли реку Жушуй. «Сюйнай, я хотел бы попросить два древних клана помочь мне в поисках материалов», сказал Дуань Лин Тянь подруге, когда они вернулись на облачный континент. «Не проблема». Хань Сюйнай равнодушно улыбнулась. Для нее обращение за помощью к двум древним кланам сущий пустяк. «Малышка Золотце, малышка Белая и малыш Черный, вы трое обратитесь за помощью к другим известным боевым императорам и демоническим императорам», сказал Дуань Лин Тянь трем малышам. «Хорошо». Глаза трех малышей сразу же вспыхнули. Для них подобная задача пахла весельем. Если кто-либо осмелится им отказать, они не прочь преподать им урок. Они слишком долго сдерживались во время своего пребывания на острове полумесяца. Дуань Лин Тянь полностью верил в силу своих малышей. Даже боевой император Цин Сюань и демонический император Маню, самые могущественные эксперты, известные обществу на облачном континенте, не могли сравниться с ними. Да и к тому же боевой император Цин Сюань решит помочь им, как только узнает их происхождение. Что касается демонического императора Маню, он уже видел технику Хань Сюйнай раньше. Даже если бы он оказался сильнее их, то явно не посмел бы отказать им. После того, как Хань Сюйнай и три малыша ушли, Дуань Лин Тянь вместе с двумя девушками отправился на новое место секты Лин Тянь. Он уже узнал о новом месте расположения секты Лин Тянь от Хань Сюйнай. Новым местом пребывания секты Лин Тянь стала высокая и величественная горная вершина. Хань Сюйнай назвал его пиком Лин Тянь. «Сначала я приведу их отдать дань уважения старшей сестре Ян Сюэ». Дуань Лин Тянь протянул обе руки и взял их за ладошки. Он привел их к первоначальному месту расположения секты Лин Тянь. Первоначально секта Лин Тянь располагалась на месте секты Иньян. После того, как Кэр или Фэй услышали его, их глаза наполнились слезами. Они вспомнили старшую сестру, которая пожертвовала своей жизнью ради них. Чувствуя, как взволнованы обе девушки, Дуань Лин Тянь крепче сжал их руки, успокаивая. «Если она узнает, что вы обе живете хорошо, то я уверен, что она сможет покоиться с миром в своей могиле». Внезапно, серия громких взрывов прогремела в воздухе. Шум, казалось, приближался к ним с течением времени. Как оказалось, шум шел спереди, и не составит труда догадаться, что он исходил со стороны боя. Дуань Лин Тянь изначально не собирался вмешиваться. Однако громкий голос заставил его мгновенно остановиться. Выражение его лица стало серьезным. «Ци Юй, ты сегодня умрешь». Именно смысл сказанного заставил его остановиться. Ци Юй, Кэр и Ли Фэй переглянулись друг с другом. Они оба заметили шок в глазах друг друга. Они знали данное имя. Они все еще помнили, как Дуэн Лин Тянь рассказывал обо всем, через что ему пришлось пройти. Он упомянул о силах третьего класса в восточной части Северной пустыни, расположенной на южной окраине облачного континента. Та сила называлась «Секта пяти элементов», а их мужчина очень тесно связан с данной сектой. «Может, это просто совпадение?» – спросила Ли Фэй. «Ну, мы узнаем, если посмотрим», – ответил Дуэн Лин Тянь. В мгновение ока он привел двух девушек к тому месту, откуда доносился шум боя. Трое крепких мужчин средних лет атаковали одного мужчину со всех сторон. Феномен воплощения энергии неба и земли кружился над небом, когда многочисленные древние черные драконы собирались и метались в округе. Такое зрелище и близко не встретишь на территории Святых Островов Заморья. Однако Дуэн Лин Тянь не обратил на них внимания. Мастер Пика Ци Юй, хотя он только мельком увидел силуэт человека, на которого напали, он мгновенно узнал его. Тот старик довольно много помогал ему в прошлом. После мгновенного нападения трех человек, Ци Юй находился при смерти. Он умрет, если на него нападут снова. Убедившись, что стариком действительно оказался Ци Юй, Дуэн Лин Тянь исчез со своего места без всякого предупреждения. Когда он снова появился, то стоял уже рядом со знакомым. Бум! В то же время, огромная катящаяся ударная волна прокатилась и отправила трех человек, которые атаковали Ци Юя, в полет. Все трое выглядели не лучшим образом после его атаки. Всех троих вырвало кровью еще в полете. Сумели вернуть себе равновесие они, лишь пролетев приличное расстояние. Их лица выглядели бледными. Только после того, как они приняли целебные лекарственные пилюли, их раны немного зажили. «Кто ты такой?» Трое мужчин наконец пришли в себя. Их глаза выражали полный ужас, пока они смотрели на Дуэн Лин Тяня. Все трое являлись личными учениками демонического императора. Тем не менее, их легко отправил в полет один единственный человек. Можно легко определить, что культивация этого человека соответствовала стадии боевого императора. Может, он сам даже один из демонических императоров. В этот момент Ци Юй также выпил целебную лекарственную пилюлю, и его раны немного поправились. Поначалу он думал, что сегодня точно умрет. Ему и в голову не приходило, что кто-то придет ему на помощь. Почувствовав себя немного лучше, он поднял глаза на своего спасителя. «Спасибо вам, дорогой спаси». Однако остолбенел раньше, чем смог закончить фразу. Он узнал молодого человека в фиолетовых одеяниях с первого взгляда. Если бы ему действительно пришлось указать на разницу, он бы сказал, что изменилась его аура. Его теперешняя аура казалась слишком глубокой, чтобы ее можно было понять. «Дуэн Лин». Ци Юй попытался выговорить его имя, но его голос дрожал. Дуэн Лин Тянь с улыбкой прервал его, понимая, в каком он сейчас пребывал состоянии. «Мастер Пика Ци Юй, прошло так много времени с тех пор, как мы в последний раз виделись. Не могу поверить, что после стольких лет вы теперь обладаете силой высшего боевого монарха. Ну и что с того, что я уже высший боевой монарх? Я все еще ничто по сравнению с тобой», — вздохнул Ци Юй. В его глазах читались сложные эмоции. Когда он впервые встретился с Дуэн Лин Тянем, его сила казалась совершенно незначительной, до такой степени, что он мог легко сокрушить его лишь одним пальцем. Ему стало стыдно, что его врожденный талант боевого дара не так хорош, как у Дуэн Лин Тяня. Когда они попрощались друг с другом у входа в тайной сокровищнице боевого императора, он уже знал, что если ему удастся снова встретиться с Дуэн Лин Тянем в будущем, то тот определенно удивит его. Однако он не ожидал, что Дуэн Лин Тянь предоставит ему такой огромный шок при следующей встрече. Он знал, что его подъем силы можно считать вполне хорошим. В настоящее время он даже совершил прорыв к высшему боевому монарху. Ему остался только один шаг, чтобы совершить прорыв на стадию боевого императора. Тем не менее, он все еще не мог сравниться с Дуэн Лин Тянем, и ему даже не приходилось догадываться, каким уровнем развития обладал теперь молодой парень. Он определенно боевой император, так как иначе не смог бы так легко отправить в полет трех мужчин средних лет. По одному они не решились к нему подойти, однако против трех сразу он уже не мог справиться. «Мы личные ученики демонического императора Маню, как нам к вам обращаться? Боевой император или демонический император, господин?» — спросил один из трех крепких мужчин средних лет, сложив перед ним ладони. Когда он упомянул демонического императора Маню, В его глазах вспыхнул блеск высокомерия. Демонический император Маню являлся одним из двух сильнейших среди известных экспертов на облачном континенте. Среди всех демонических императоров на облачном континенте он не имел себе равных. Никакие другие демоны не могли сравниться с ним. Как личный ученик такого эксперта, он всегда гордился собой. Личный ученик демонического императора Маню, Дуань Лин Тянь равнодушно посмотрел на троих мужчин. «Вы недостойны знать, кто я. Однако, так как вы ранили мастера Пика Ци Юй, тогда вашу судьбу решит именно он». Дуань Лин Тянь был спокоен, когда произнес эти слова, хотя они звучали высокомерно. Глава 1344. Поражение демонического императора Маню. Услышав слова Дуань Лин Тяня, ужас мгновенно охватил трех учеников. Безумие. Слишком безумен. Такое вот впечатление у них возникло о молодом парне в фиолетовых одеяниях. «Мастер Пика Ци Юй, что вы хотите с ними сделать?» — спросил Дуань Лин Тянь, глядя на Ци Юя. Три личных ученика были в ужасе. Прежде чем Ци Юй успел ответить, они зарычали на них. «Мы личные ученики демонического императора Маню. Если ты посмеешь прикоснуться к нам, наш мастер не отпустит тебя». В этот краткий миг один из них даже выбросил из кармана нефрит послания. В данный момент они иначе поступить банально не могли. Они вообще не осмеливались бежать. Если они попытаются сбежать, их жизнь определенно закончится в мгновение ока. «Надеетесь на демонического императора Маню?» Дуань Лин Тянь оставался спокойным и собранным, с ухмылкой глядя на трех мужчин. Трое мужчин сразу побледнели, услышав слова Дуань Лин Тяня. Они ведь зарычали на него именно потому, что хотел отвлечь и незаметно отправить нефрит послание. Однако им и в голову не приходило, что Дуань Лин Тянь все же успел заметить их попытку. Побледнев, они выпустили свои первородные энергии вместе с глубокомыслиями. Намек на отчаяние блеснул в их глазах, пока они настороженно взирали на Дуань Лин Тяня. Демонический император Маню. Ци Юй мгновенно пришел в ужас. Он прибыл во внутренние земли облачного континента уже довольно давно, поэтому естественно, что он слышал о демоническом императоре Маню. Он также знал, что демонический император Маню – самый могущественный демонический император на всем облачном континенте. Ему и в голову не приходило, что те трое окажутся с ним связаны. «Дуань Лин Тянь, пошли!» Ци Юй немедленно послал голосовую передачу Дуань Лин Тяню. По его мнению, даже если Дуань Лин Тянь уже боевой император, он все равно не мог сравниться с демоническим императором Маню. Однако Дуань Лин Тянь выглядел так, как будто он вообще не слышал его слов. Вместо этого он продолжал пристально изучать трех мужчин впереди. «Похоже, вы все действительно очень доверяете своему мастеру. В таком случае я просто подожду его появления. Подожду его». На лице Ци Юй снова отразился ужас. Он действительно чувствовал, что Дуань Лин Тянь сошел с ума. Что же касается троих мужчин, то они лишь холодно ухмыльнулись. По их мнению, Дуань Лин Тянь копал себе могилу. Время продолжало спокойно течь. Ци Юй, чье сердце горело от беспокойства, также медленно немело. Почему он все еще так спокоен? Только не говорите, что он действительно знает того демонического императора Маню. Или он думает, что демонический император Маню не нападет на него, когда он придет. Глядя на то, насколько спокоен и собран Дуань Лин Тянь, Ци Юй не мог придумать никакого правдоподобного объяснения. Что касается таких причин, как Дуань Лин Тянь может победить, он даже не смел думать об этом с самого начала. Подсознательно он считал, что это невозможно. Время шло своим чередом. Через 30 минут Дуань Лин Тянь внезапно поднял голову и посмотрел за горизонт. В то же самое время перед его глазами возникло крепко сложенный человек. Демонический император Маню собственной персоной. Что происходит? Демонический император Маню сразу заметил Дуань Лин Тяня. Он слегка нахмурился, почувствовав запах трех своих личных учеников. «Мастер». Его ученики сперва почтительно приветствовали его, а затем одновременно повернулись к Дуань Лин Тяню и сказали: «Мастер, это он. Он хочет убить нас. Мастер, он нарочно ждал, когда вы появитесь. Совершенно очевидно, что он смотрит на вас свысока», — обвиняюще сказали они, пытаясь раздуть пламя. Выражение лица демонического императора помрачнело. Ранее поездка на остров Скрытого Тумана и остров Полумесяца аукнулась ему несколькими выдающимися учениками. Поэтому он очень высоко ценил своих немногих оставшихся личных учеников. Он немедленно пришел в ярость, услышав, что кто-то хочет убить их. Однако он не потерял рассудка, хотя и разозлился. Он начал озираться по сторонам, как будто что-то искал. Незачем оглядываться по сторонам, ее здесь нет. Дуань Линтянь, естественно, знал, что он рыщет в округе, пытаясь обнаружить присутствие Хань Сюйнай. Услышав, что ее здесь нет, демонический император Маню уставился на него, а затем спросил пронзительным и ледяным тоном. «Дуань Линтянь, не думаешь, что тебе нужно дать мне объяснение?» «Объяснение? Какое объяснение?» С любопытством спросил Дуань Линтянь. «Ты хочешь убить моих учеников?» Демонический император Маню четко произнес каждое слово. Его взгляд казался очень свирепым. Казалось, он вот-вот кого-то сожрет. «Ну и что?» – беспечно спросил Дуань Линтянь. Его тон звучал настолько небрежно, что даже Ци Юй изумился. Все его лицо покрылось холодным потом. «Дуань Линтянь, лучше знать свои собственные пределы. Я признаю, что у тебя действительно хороший врожденный талант. Однако сейчас ты ничто передо мной», — угрожающе произнес демонический император Маню низким голосом. «Совершенно верно. Мы должны знать наши собственные пределы. Однако я думаю, что вам нужно знать еще больше пределов, как демону. Что скажешь, демонический император Маню?» Как и прежде, спокойно спросил Дуань Линтянь. Перед лицом бесстрашного Дуань Линтяня, сердце разъяренного демонического императора дрогнуло. Словно ему на голову вылили ведро холодной воды, он мгновенно насторожился. С какой стати он так опрометчиво ведет себя передо мной? Он снова начал оглядываться. Сам же Дуань Линтянь находил его реакцию довольно забавной. Однако он ничего не сказал. Вместо этого он посмотрел на Ци Юя и сказал: «Мастер Пика Ци Юй, если вы хотите убить тех троих, могу устроить в любое время». Услышав его, трое учеников побледнели. Ци Юй, с другой стороны, был сбит с толку. Уже дошло до того, что сюда пришел аж демонический император Маню, но Дуань Линтянь все еще осмеливался сказать, что он хочет убить его трех личных учеников. «Мастер Пика Ци Юй, так как вы ничего не сказали, я буду считать, что вы дали свое молчаливое согласие. Раз уж вы согласились, я убью их троих и отомщу за вас». Как только слова Дуань Линтяня слетели с его губ, он холодно посмотрел на трех личных учеников демонического императора Маню. «Ты просто блефуешь». Убедившись, что вокруг никого нет, демонический император Маню наконец пришел в себя и яростно уставился на Дуань Линтяня. Когда он понял, что Дуань Линтянь намеревается убить его учеников, то посерьезнел и бросился на него. Однако он опоздал. Бах, бах, бах. Когда звук трех взрывов прогремел в воздухе, три личных ученика мгновенно взорвались кровавым туманом. Они оставили после себя только три пространственных кольца и кучу фрагментов глубокомыслия. Поймав пространственные кольца и фрагменты, Дуань Линтянь поднял руку и направил их Ци Юй, используя невидимую энергию. Дуань Линтянь, демонический император Маню чуть не сошел с ума после убийства своих учеников. С громким ревом он набросился на Дуань Линтяня. В этот момент он, казалось, превратился в дикого зверя с окровавленной пастью. Казалось, он не успокоится, пока не сожрет парня. ХМФ. Дуань Линтянь фыркнул, но выражение его лица осталось неизменным. Свист. Натянув тетиву лука, он выпустил стрелу. Громкий громоподобный шум эхом отразился в воздухе и вызвал огромную катящуюся ударную волну, которая взмыла в небо, столкнувшись с атакой демонического императора Маню. Его атака сокрушилась буквально в мгновение ока. Кроме того, огромная ударная волна поразила демонического императора и отправила его в полет. И только когда его отбросило на несколько десятков метров, он наконец остановился. Он с трудом проглотил свежую кровь, которая пузырилась у него в горле. Отдышавшись, он с усилием заглотил кровь обратно в желудок. Даже в этот момент он все еще настаивал на сохранении своего имиджа. Однако его выдало ужасно бледное лицо. Сделав глубокий вдох и выпив целебную лекарственную пилюлю, его раны немного зажили. Когда он пришел в себя, он посмотрел на Дуань Линтянь с легким страхом. В этот момент он полностью отбросил мысль о мести за своих трех учеников. Что за шутка? Только что парень продемонстрировал силу, с которой он не мог бороться. Как бы он ни старался, он все равно умрет ужасной смертью. Поэтому он решил сдаться. Возможно, это единственный способ избежать смерти. Дуань Линтянь, я, должно быть, неправильно понял ситуацию раньше. Ксли подумать, видимо, они трое оскорбили твоего друга, так что твой поступок оправдан. Чтобы выжить, демонический император Маню решил взять инициативу в свои руки и сдаться. В этот момент он чувствовал только недоумение в своем сердце. Он не ожидал, что этот паренек, на которого он не обращал особого внимания, вдруг стал еще более могущественным, чем он. «Раз это недоразумение, то давайте просто забудем о произошедшем», — ответил Дуань Линтянь. Он не собирался усложнять жизнь оппоненту. «Да, да», — демонический император Маню сразу кивнул. «Однако, есть одна вещь, в которой мне понадобится ваша помощь. Полагаю, вы не откажете мне, верно?» — спросил Дуань Линтянь, не ходя вокруг да около. Двое из них, которые все были готовы к выяснению отношений, только что вежливо разговаривали друг с другом, как будто они собирались сесть и просто попить чаю. Ци Юй просто остолбенел. Конечно же, демонический император Маню немедленно покачал головой с улыбкой на лице. А что скрывалось за этой улыбкой, знал только он один. «Если ты окажешь мне одну услугу, я определенно подарю тебе большую награду при завершении. Если ваша помощь окажется весомой, я даже готов подарить святые камни в знак благодарности», — пообещал Дуань Линтянь. Глава 1345. Дуань Линтянь, высший боевой император. Дуань Линтянь пообещал демоническому императору Маню святые камни. Естественно, демонический император Маню мгновенно пришел в восторг. Как только слова Дуань Линтяня слетели с его губ, он тут же попрощался с ними и поспешно ушел. «Негодяй, почему ты просто не убил его?» Ли Фэй нахмурилась. Ее разгневал необузданный характер демонического императора Маню. Ну, оставить его в живых в 1000 раз лучше, чем убить. Он самый сильный демонический император на облачном континенте, так что его влияние невероятно. Если он поможет нам в поисках материалов, эффективность станет еще выше, — ответил Дуань Линтянь. Полагаю, что по его приказу большинство могущественных демонов облачного континента ринутся на выполнение задачи, — тихо произнесла КР. «Именно поэтому я и оставил его в живых». Дуань Линтянь кивнул. «Будь то два великих древних клана или боевой император Цин Сюань, их влияние можно считать довольно большим среди людей. Тем не менее, дикие и несговорчивые демоны никогда не станут их слушать. Но учитывая помощь демонического императора Маню, именно поэтому Дуань Линтянь решил пообещать демонического императора Маню святой камень. Для всех демонических зверей на облачном континенте демонический император Маню своего рода король. Кто посмеет ослушаться его? Более того, демонические звери на самом деле более искусны в поиске материалов. Они развивались в бесплодных горах и бесплодных равнинах. Кто знает, встречали ли они подобные материалы раньше. Дуань Линтянь вкладывал все свое сердце и душу в починку изысканной пагоды семи сокровищ. По словам старейшины Хо, даже если ему удастся восстановить только второй этаж пагоды, он уже сможет получить высшие небесные сокровища. Небесный яшмовый меч. Небесный яшмовый меч являлся наступательным оружием с грозной силой. Кроме того, Дуань Линтянь также узнал, что как только второй этаж пагоды будет восстановлен, он сможет культивировать в нем. Условия для культивации на втором этаже пагоды еще лучше. Скорость течения времени в нем тоже искажена. Во внешнем мире пройдет всего день, а на втором этаже пагоды – 3. По этой причине неважно, ради небесного яшмового меча или ради лучших условий развития, Дуань Линтянь хотел помочь старейшине Хо как можно скорее восстановить второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ. Ци Юй долго молчал. Он смотрел чрезвычайно сложным взглядом на Дуань Линтяня. Самонадеянный и несговорчивый молодой человек, который достиг столь многого в настоящее время. Даже демонический император Маню, сильнейший демонический император облачного континента, ему не ровня. «Мастер Пика Ци Юй, как вы ввязались в драку с его личными учениками?» — с любопытством спросил Дуань Линтяню Ци Юй. «Из-за духовного оружия». Ци Юй взмахнул тонким мечом с кривой улыбкой на лице. Хотя меч выглядел обычным, его волны острой ауры, казалось, могли порезать что угодно. Дуань Линтянь мог сказать, что в руке старика духовный меч королевского ранга. Покопавшись в памяти боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь быстро выяснил, что данный меч он лично выковал. «Этот меч – настоящее сокровище». Дуань Линтянь улыбнулся. «Ты понял?» Ци Юй выглядел слегка озадаченным. В конце концов, он узнал о поразительности этого меча только после того, как использовал его. «Да». Дуань Линтянь кивнул, а после сменил тему. «Мастер Пика Ци Юй, вы бродите по внутренним землям в одиночку? Вы не вступали в секту или клан?» «Нет». Ци Юй покачал головой. «Я покинул секту пяти элементов, потому что не хотел их обременять. Кроме того, за прошедшие несколько лет я привык к свободе». «Да, свобода очень важна. Тем не менее, все же лучше быть осторожным, когда бродите снаружи в одиночку, особенно учитывая ваш меч. Вы не должны небрежно раскрывать его другим людям, чтобы избежать ненужных неприятностей», — напомнил ему Дуань Линтянь. «В будущем, если вдруг устанете бродить, можете пойти в секту Линтянь. Просто скажите им, что вы мой друг», — добавил Дуань Линтянь. Секта Линтянь, услышав слова Дуань Линтяня, Ци Юй немедленно прищурился. «Самая сильная секта на облачном континенте, я давно слышал, что лидер секты Линтянь пропал без вести, и вся секта ищет его. Только не говори мне, что ты на самом деле и есть лидер секты Линтянь». Хотя Ци Юй ранее слышал, что лидера секты Линтянь также звали Дуань Линтянь, он думал, что это просто совпадение. По его мнению, какими бы высокими ни были врожденные способности Дуань Линтяня, он не мог стать лидером сильнейшей секты на всем облачном континенте за такой короткий промежуток времени. Он думал, что этот человек носит то же имя, что и Дуань Линтянь, которого он знал. «Верно, секта Линтянь, моя секта», — Дуань Линтянь кивнул. Внезапно ему в голову пришла мысль, поэтому он добавил: «Братья Наньгун тоже в секте Линтянь». Сюинай рассказала ему, что именно они поведали о нем, когда тот пропал без вести. «Не могу поверить, мне действительно не приходило в голову, что ты на самом деле лидер сильнейшей секты на облачном континенте», — произнес Ци Юй, качая головой. В конце концов, он серьезно спросил: «Дуань Линтянь, твое нынешнее развитие соответствует как минимум боевому императору восьмого уровня, не так ли?» Насколько он знал, демонический император Маню обладал силой боевого императора седьмого уровня. «Да», — Дуань Линтянь кивнул. Они еще немного побеседовали друг с другом, прежде чем попрощаться. Дуань Линтянь даже познакомил двух девушек с Ци Юй. Тот подумал про себя: «Дуань Линтянь, ты воистину победитель по жизни. Разве это не так? Мало того, что его врожденный талант бросал вызов небесам, но он уже стоял на вершине облачного континента в таком молодом возрасте. Даже две его невесты – редкие красавицы». Попрощавшись с Ци Юй, Дуань Линтянь вместе с двумя девушками продолжил путь к изначальному расположению секты Иньян. В настоящее время тот пик все еще считался местом расположения секты Линтянь. Однако, теперь там располагался лишь филиал. Филиалом управляли два человека. Дуань Линтянь узнал данные новости от Хань Сюинай во время их обратного путешествия. Их звали Сюн Цуань и Золотой Головорез. «Молодой мастер, мастер». Когда Сюн Цуань и Золотой Головорез снова увидели Дуань Линтяня, то поддались своим эмоциям. Они остались здесь, потому что твердо верили, что Дуань Линтянь обязательно вернется сюда снова. Дуань Линтянь наконец-то пришел, как они и предполагали. «Мисс Кэр, мисс Фэйер», — вежливо поприветствовал Сюн Цуань обеих девушек. «Юные леди». Золотой Головорез пришел в себя и сразу поприветствовал Кэр или Фэй. Кэр или Фэй кивнули с улыбкой на лицах. Однако, беспокойство читалось в их глазах. Увидев, как взволнованы обе девушки, Дуань Линтянь привел их в деревянный дом, в котором находилось тело Ян Сюэ. Ее тело покоилось в ледяном гробу. «Старшая сестра». В тот момент, когда обе девушки увидели женщину в белом платье в ледяном гробу, слезы мгновенно потекли по их чрезвычайно красивым и нежным лицам. На их лицах читалось только сожаление. В конце концов, Ян Сюэ погибла из-за них. «Старшая сестра, негодяй уже отомстил за тебя. Теперь ты можешь покоиться с миром», — прошептала Ли Фэй. «Старшая сестра, сестра Фэй и я теперь живем очень хорошо. Не волнуйся, мы будем жить счастливо и мы оправдаем твои ожидания», — добавила Кэр между всхлипываниями. Дуань Линтянь вздохнул, покачал головой, но оставил их двоих. В течение следующих нескольких дней Дуань Линтянь не беспокоил двух девушек и позволил им проводить время с Ян Сюэ, как им заблагорассудится. В дополнение к культивации, он также приготовил некоторые пилюли для Сюн Цуаня и Золотого Головореза. Хань Сюинай не обращалась с ними плохо, поэтому их уровни развития уже не были низкими. 10 дней спустя, на вершине бывшего пика Ян трое человек стояли в ряд, две девушки и молодой парень. Перед ними лежало два надгробия. Одно из надгробий принадлежало Ян Сюэ, а другое – заместителю мастера пика Инь. Дуань Линтянь никогда не встречался с ней раньше, но так как она была мастером двух девушек, но так как она хорошо с ними обращалась, он выражал ей дань уважения и кланялся. Что касается надгробия Ян Сюэ, Дуань Линтянь серьезно выразил свое уважение. «Старшая сестра Ян Сюэ, спасибо. Если бы не твоя решимость защитить их ценой собственной жизни, у меня, возможно, вообще не появилось бы шанса увидеть их снова. В конце концов, Дуань Линтянь отвесил глубокий поклон. Благополучно похоронив Ян Сюэ, Кэр и Ли Фэй оставались у могилы еще 3 месяца. В течение этих 3 месяцев они просто сидели в позе лотоса перед надгробием и терпеливо охраняли его. Сердце Дуань Линтяня болело от их горечи. 3 месяцев достаточно для многих событий. Дуань Линтянь стал еще более могущественным. Он успешно постиг глубокомыслие императора меча 9-го уровня и объединенное глубокомыслие 8-го уровня. В настоящее время меня можно считать высшим боевым императором. Я могу использовать глубокомыслие императора меча в качестве моста, чтобы позволить 2 глубокомыслиям слиться в моем теле и пробудить каналы святого. Тогда я смогу достичь стадии пролития смертных. Пробормотал себе под нос Дуань Линтянь. Он криво улыбался. Глава 1346. Потенциал объединенного глубокомыслия. Что касается объединенного глубокомыслия, Дуань Линтянь до сих пор понятия не имел, что это такое на самом деле. Первоначально 5 глубокомыслия природы слились и стали объединенным глубокомыслием. Сила объединенного глубокомыслия настолько высока, что сравнима с глубокомыслием императора. В состоянии замешательства Дуань Линтянь решил спросить старейшину Хо. Войдя в изысканную пагоду 7 сокровищ, он заметил, что старейшина Хо, скрестив ноги, парит в воздухе с закрытыми глазами. Он не знал, занимается ли он культивацией или просто закрыл глаза, чтобы обрести душевное равновесие. Когда Дуань Линтянь вошел, старейшина Хо немедленно открыл глаза. Дуань Линтянь быстро озвучил вопрос на уме. Глубокомыслие, старейшина Хо нахмурился. Он впервые услышал этот термин. Возможно, система развития в каждом мире своя. Все дело в этой энергии. Подняв руку, пятицветная энергия приняла форму 5-цветного светового шара, который завис в воздухе. Это и есть объединенное глубокомыслие, о котором я говорю. А это глубокомыслие меча. Дуань Линтянь поднял другую руку. Полупрозрачный меч, испускавший волны острой ауры, завис над его ладонью, продолжая вращаться. «Так вот о чем ты говоришь». После увиденного старик кивнул. «Эти твои глубокомыслия подобны 5 элементам ци на планете Яньхуан. Как только ци полностью сольется с телом человека, то пробуждается потенциал его тела, а его сила совершит большой скачок вперед». Глаза Дуань Линтяня сразу же вспыхнули, когда он услышал слова старейшины Хо. Его слова походили на причину существования глубокомыслия. По словам Хань Сюэнай, как только глубокомыслия полностью сливаются с телом эксперта, он может пробудить каналы святого. Но тогда глубокомыслие станет частью тела человека, а не отдельной сущностью. Ту же самую концепцию только что и описал старейшина Хо. Такое чувство, что твое глубокомыслие меча уже достигло предела. Что касается объединенного глубокомыслия, похоже, что она скоро достигнет своего предела. Однако я чувствую, что в ней сокрыт огромный потенциал, который еще предстоит открыть. Взгляд старейшины Хо упал на парящий в воздухе 5-цветный световой шар. В его глазах читалось легкое недоумение. Огромный потенциал, услышав это, сердце Дуань Линтяня дрогнуло на мгновение, прежде чем он подумал про себя. Не говорите, что объединенное глубокомыслие в настоящее время находится только на стадии монарха и способно подняться до стадии императора. Чем больше он размышлял, тем больше недоверия испытывал. А не слишком ли притянуто за уши? Объединенное глубокомыслие по могуществу сравнимо с глубокомыслием императора. А если оно поднимется на императорскую стадию, то насколько могущественным станет? В 10 раз сильнее? Что это значит? Дуань Линтянь почувствовал, как мурашки пробежали по его спине, когда он подумал об этом. Если возможно, я надеюсь, что ты совершишь свой прорыв только после того, как полностью откроешь потенциал объединенного глубокомыслия. Наверняка ты получишь преимущества, которые не познает обычный человек, наконец сказал старейшина Хо после своих глубоких раздумий. После того, как я полностью раскрою потенциал объединенного глубокомыслия, Дуань Линтянь нахмурился. Если объединенное глубокомыслие только на 8-м уровне стадии монарха, тогда разве ему не нужно постичь ее до 9-го уровня стадии императора? Боже мой, сколько времени это займет. Однако Дуань Линтянь в любом случае поверил словам старейшины Хо. Кто он такой? Трехногий золотой ворон. Божественная птица солнца из древней мифологии его прошлой жизни. Честно говоря, у такого существа вообще не было причин обманывать его. Более того, теперь он стал обладателем изысканной пагоды 7 сокровищ. Как дух пагоды, старейшина Хо никогда не причинит ему вреда, да и причин у него никаких. Глубоко вздохнув, Дуань Линтянь высказал свое беспокойство, что ему потребуется слишком много времени для постижения. И правда, немного длинноватое время получается. Однако ты можешь воспользоваться искажением времени изысканной пагоды семи сокровищ для культивации, сказал старейшина Хо. На первом этаже 2 дня культивации равносильны дню внешнего мира. Если же ты достигнешь необходимые материалы, я смогу восстановить 2-й этаж, и тогда искажение времени культивации изменится еще сильнее. Да, пожалуй, сейчас это единственное решение. Дуань Линтянь кивнул. Он решил пока не использовать глубокомыслие императора меча 9-го уровня в качестве моста, чтобы пробудить каналы святого. Он пробудит их только после того, как постигнет объединенное глубокомыслие императора 9-го уровня. Объединенное глубокомыслие. Я надеюсь, что ты удивишь меня. Подумал про себя Дуань Линтянь, в его сердце вспыхнуло предчувствие. Возможно, его решение повлияет на количество каналов святого, которые он сможет пробудить в будущем. Возможно, мне удастся превзойти мерзавца. Ему удалось пробудить 23 канала святого на промежуточном этапе стадии пролития смертных. Даже когда Сюинай достигнет промежуточном этапе стадии пролития смертных в будущем, навряд ли она сможет пробудить такое количество. Ее максимум в лучшем случае 22 канала. Он так верил в себя, потому что уже не был прежним собой. В настоящее время, в дополнение к тому, что он пережил 2 перерождения, фундамент его тела заметно улучшился. Что за шутка? С точки зрения прочности фундамента, что еще может быть сильнее, чем объединенное глубокомыслие? Любопытно. Если я действительно смогу пробудить каналы святого, то будет прекрасно. Глаза Дуань Линтяня сияли, пока он мечтал о своем будущем. На самом деле, только 3 людям удалось пробудить 81 каналов святого за долгую историю святой земли боевого Дао. Хотя он никогда не испытывал ничего из их трудов, он мог себе представить, насколько им было трудно. Выслушав старейшину Хо и приняв решение, Дуань Линтянь сосредоточился на постижении. Теперь он мог сфокусироваться на постижении исключительно объединенного глубокомыслия. Глубокомыслие меча, да и его уровень развития уже достигли предела в стадии боевого императора. Какое совпадение, да и меча, которое произошло от слова «меч», также исчерпало себя, когда я постиг глубокомыслие императора меча 9-го уровня. Подумал про себя Дуань Линтянь. Похоже, пришло время вернуться и взглянуть на слово «меч». Я задаюсь вопросом, ожидает ли мое глубокомыслие меча новый прогресс, если я снова посмотрю на слово «меч» и пойму больше «да» и «меча». Когда дело дошло до глубокомыслия меча, Дуань Линтянь постиг его до предела. По идее, он уже достиг вершины. Однако, по мнению Дуань Линтяня, слово «меч» не стоило оценивать привычной логикой. Его прямо не покидало предчувствие. Спустя примерно 3 месяца его 2 девушки покинули могилы мастера и Янь Сюэ. «Давайте вернемся в южные внешние земли». Озвучив свои планы и попрощавшись с Сюн Цуанем и Золотым Головорезом, Дуань Линтянь вместе с девушками отправился в очередное путешествие. Хотя Сюн Цуань и Золотой Головорез хотели уйти вместе с Дуань Линтянем, они отбросили эту идею, как только подумали о Кэр или Фэй. В конце концов, не нарушат ли они атмосферу, если пойдут с ними? Дуань Линтянь вместе с девушками стремительно пересек бескрайнюю реку Жушуй, а после они достигли южной внешней земли. Вернувшись обратно, он погрузился в воспоминания. Он вздохнул. Он вспомнил клан Лу, что был уничтожен кланом Хань. Раньше он пробыл в клане Лу некоторое время. Однако он исчез без особой важной причины. Кэр или Фэй не произнесли ни слова. Они только тихо парили рядом с Дуань Линтянем. Не было нужды в словах. Если ученик клана Хань, который уничтожил клан Лу, все еще жив, Дуань Линтянь немедленно найдет его, чтобы отомстить. Однако проблема заключалась в том, что того ученика убила Хань Сюинай. Вот почему он мог лишь лелеять свою память и воспоминания о клане Лу. Пока Лу Бай все еще жив, клан Лу не полностью уничтожен. Когда я вернусь, я помогу ему восстановить клан Лу снова. Дуань Линтянь вспомнил о Лу Бае. И спустив еще один долгий вздох, Дуань Линтянь покинул территорию южной внешней земли. С текущей скоростью Дуань Линтяня, ему не потребовалось много времени, чтобы достичь знакомого места – Северная пустыня. В то время, когда он впервые покинул династию Дархан, то первым делом прибыл в Северную пустыню. Он присоединился к боевым соревнованиям между 10 династиями, организованными фортом Небесного Волка. Оглядываясь в прошлое, Дуань Линтянь не мог не вздохнуть, хотя уже и прошел через двери инкарнации. Они не задержались в северной пустыне. Дуань Линтянь продолжил путь обратно в династию Дархан, империю Черного Камня, имперское королевство Лазурного Леса и, наконец, в секту Меча Семи Звезд. После стольких лет, семь горных вершин, что взмыли в небо на месте базы секты, также вернулись к своему первоначальному виду. Не наблюдалось никаких признаков их прошлого уничтожения. Паря высоко над небом, Дуань Линтянь посмотрел на семь горных вершин, испытывая ностальгию. Что же касается двух девушек рядом с ним, то слезы уже навернулись на их глаза, когда их начало немного трясти от переполнявших их эмоций. Они покинули это место слишком надолго. В тот раз им и в голову не приходило, что они покинул секту более чем на 10 лет. Глава 1347. Сбитый с толку Сыма Чан Фэн. Кэр, иди и поздоровайся с мастером Пика Циньсян. Я уверен, что она очень скучала по тебе все эти годы, сказал Дуань Линтянь. Услышав слова Дуань Линтянь, Кэр немедленно кивнула головой. Она немедля полетела в сторону Пика Дубхи. Негодяй, я хочу воздвигнуть надгробие для мастера и старшей сестры, прошептала Ли Фэй. Хотя она уже узнала от Дуань Линтяня, что лидер секты Меча Семи Звезд, старейшина Би и старшая сестра Цзо Цин уже умерли, она все еще чувствовала себя немного виноватой. Я установил надгробные плиты ранее. Они находятся в бывшем месте культивации старейшины Би, ответил Дуань Линтянь. В то время, когда секта Меча Семи Звезд восстанавливалась, он и Мо Юй уже воздвигли надгробие для группы старейшин. Негодяй, услышав его, печаль сразу же захватила сердце Ли Фэй. Бросившись в объятия Дуань Линтяня, слезы потекли двумя струйками и намочили одежду Дуань Линтяня. Однако Дуань Линтянь совсем не возражал против. Одной рукой он обнимал ее, а другой гладил мягкую и гладкую спину. «Малышка Фэй, я уверена, что старейшина Би и старшая сестра Цзо Цин не хотели видеть тебя в таком состоянии». Ли Фэй постепенно начала успокаиваться. После они вдвоем отправились на Пик Алькаид, бывшее место культивации старейшины Би. Хотя все эти годы никто не занимал данное место культивации, окружающая среда здесь все еще оставалась такой же хорошей, как и раньше. Очевидно, что кто-то приходил сюда, чтобы обрезать растения и цветы. Мо Юй очень тактичен. Дуань Линтянь кивнул головой. Он знал, убирались здесь именно по приказу Мо Юй. Перед деревянным домом стояло два надгробия. Стоя перед надгробием, Ли Фэй прошептала: «Мастер, старшая сестра, негодяй уже отомстил за вас и восстановил секту Меча Семи Звезд. Теперь вы оба можете покоиться с миром». Слезы текли по ее лицу. Стоя рядом, Дуань Линтянь тоже смотрел на два надгробия. Казалось, что он пребывал в каком-то оцепенении. Он вспоминал прошлое уничтожение секты. Даже до сих пор он невольно вздрагивал. Хотя он и попытался отомстить за них, у них не появилось возможности перевоплотиться. Они оставили его и секту Меча Семи Звезд навсегда. Не издавая ни звука, Дуань Линтянь низко поклонился над гробием старейшины Би и Цзо Цин. «Старейшина Би, старшая сестра Цзо Цин, можете быть уверены, я позабочусь о малышке Фэй», прошептал Дуань Линтянь двум надгробием. Отдав дань уважения старейшине Би и Цзо Цин, Дуань Линтянь и Ли Фэй покинули Пик Алькаид и вернулись в небо, откуда они пришли. Когда они вернулись, то увидели неподалеку в воздухе Кэр. Рядом с ней парила знакомая женщина. Циньсян. Циньсян не сильно изменилась. Это также означало, что она хорошо заботилась о своей внешности. На самом деле, только эксперт стадии боевого монарха останется молодым навсегда. Говорилось, что процесс старения замедлится, если поднять развитие выше. Однако если человек не будет сознательно заботиться о своем внешнем виде, возраст все равно оставит свой след. Дуань Линтянь, ты действительно не собираешься нанести визит лидеру секты? Циньсян очень сложным взглядом посмотрела на Дуань Линтяня. Ранее Кэр рассказывала ей о достижениях Дуань Линтяня на протяжении многих лет. Она также узнала, что он теперь лидер сильнейшей секты на Облачном континенте. Она была совершенно сбита с толку. Этот маленький парнишка в настоящее время стоял на вершине Облачного континента. В тот момент, когда она вспомнила прошлое, ей показалось, что она спит. Если они узнают о нем в своих могилах, то наверняка умрут довольными, подумала про себя Циньсян. Само собой, под ими она имела в виду погибших старейшин и учеников после уничтожения секты. Не сейчас. Секта Меча Семи Звезд всегда будет сектой Меча Семи Звезд, ответил Дуань Линтянь, покачав головой. Хорошо. Циньсян кивнула. Естественно, она поняла, что имел в виду Дуань Линтянь. Без сомнения, Он имел в виду, что не хочет вмешиваться в будущее секты Меча Семи Звезд. Если бы люди из секты Меча Семи Звезд узнали, что Дуань Лин Тянь теперь стал лидером секты Лин Тянь, самой сильной секты на облачном континенте, то естественно понадеяться, что какой-то нитью станут связаны с ними. А тогда секта Меча Семи Звезд станет филиалом секты Лин Тянь и прекратит свое существование, за исключением названия. А Дуань Лин Тянь такого видеть не желал. «Мастер, вы действительно не хотите уйти со мной?» Кэр не хотел расставаться с Циньсян, хотя ее нынешнее развитие намного превзошло таковое у Циньсян. Как говорится, тот, кто учит меня в течение одного дня, является моим учителем на всю жизнь. Она никогда не забудет, в каком долгу останется перед ней за ее прошлые наставления и учения. Кэр уже пыталась убедить Циньсян уйти раньше, но то отвергла его предложение. «Кэр, я знаю, чего ты хочешь. Однако я провела большую часть своей жизни в секте Меча Семи Звезд, поэтому я не могу оставить ее», — мягко ответила она, нежно держа руки Кэр. «Когда у вас с Дуань Лин Тянем появятся дети, я буду достаточно счастлива, если ты все еще вспомнишь обо мне». Услышав слова Циньсян, Кэр немедленно покраснела. Под пристальным взглядом Циньсян, Дуань Лин Тянь ушел вместе с двумя девушками. В мгновение ока они уже появились в небе над королевством Красного Неба. Королевство Красного Неба являлось их родиной. Причина его прихода очень проста. Он должен навестить своих старых друзей и спросить их, не хотят ли они отправиться с ними на остров Полумесяца. Дуань Лин Тянь сначала привел двух девушек в поместье маркиза Божественной Мощи для визита двум старым маркизам. Время текло рекой, принося с собой великие перемены. Их возвращение на этот раз действительно заставило Дуань Лин Тянь поддаться эмоциям. Мало того, что у Нифэня теперь огромная семья, но даже у Ся Юй и Ся Сюня родились по сыну и дочери. Стоит упомянуть, у Ли Сюаня, также известного как Жердяй, родилось три сына и одна дочь. Кроме того, Дуань Лин Тянь также отправился в императорский дворец и нанес визит старому императору. Доблестный император из прошлого становился старше с каждым днем. Несколько лет назад он отказался от трона. «Дуань Лин Тянь, ты не знаешь, когда вернется Бия?» — нетерпеливо спросил у Дуань Лин Тяня старый император. «Понятия не имею. Однако, если я встречу ее, то обязательно попрошу ее вернуться и увидеться с вами», — ответил Дуань Лин Тянь. «Отлично, отлично». Услышав обещание, старый император ослепительно улыбнулся. Принцесса Бия его самая разумная дочь, и он очень любил ее. Даже те принцы не шли ни в какое сравнение с ней. Если бы принцесса Бия родилась мужчиной, он бы давно отдал ей трон. «Мои родители, они увезли принцессу Бия с собой», — криво улыбнулся Дуань Лин Тянь, вспомнив о своих родителях и принцессе. Не только принцесса Бия, но его родители увезли с собой Сиалань, сестру Сиаюй. Ранее, когда он встретил Сиаюй, он также спросил его о местонахождении Сиалань. Однако он, по правде говоря, не знал. Точнее, хотя он и знал, что она находилась в святой земле боевого Дао, он не знал, где именно она сейчас. Очень жаль, что нефрит послания внутри нефритовой шкатулки сломался. В противном случае, я мог бы встретиться с определенным человеком и узнал бы местоположение всех нужных людей. Когда Дуань Лин Тянь думал об этом, он постоянно вздыхал в своем сердце. Даже если Дуань Лин Тяня сейчас оказался бы в святой земле боевого Дао, искать отца все равно, что искать иголку в стоге сена. Покинув императорский дворец, Дуань Лин Тянь отправился в Академию рыцарей, чтобы встретиться с деканом Сыма. Хотя Сима Чан Фэн ничему его не учил, он много раз помогал ему. До сих пор Дуань Лин Тянь все еще чувствовал благодарность к нему. Вот почему он считал его своим учителем. «Ах ты, мелкий, каково сейчас твое развитие?» — прямо спросил Сыма Чан Фэн, когда снова увидел Дуань Лин Тяня. Каждый раз, когда он встречался с парнишкой, его в основном интересовало его текущее развитие. Стадия боевого императора 9 уровня. Дуань Лин Тянь улыбнулся. «ПФФ». Услышав его ответ, Сыма Чан Фэн мгновенно выплюнул чай, который он только что выпил, и спросил с красным лицом: «Что ты сказал, боевой император, да еще и 9 уровня?» «Да, старший». Дуань Лин Тянь кивнул. Услышав его, Сыма Чан Фэн осмотрел Дуань Лин Тяня с головы до ног. Как будто он смотрел на монстра, мужчина пробормотал: «Я уже давно знал, что ты монстр, но мне и в голову не приходило, что на самом деле настолько. Стадия боевого императора 9 уровня. Это ведь предел развития для всех мастеров боевых искусств, верно?» Сыма Чан Фэн давно слышал, что пределом для мастеров боевых искусств служила стадия боевого императора. Боевой император – это человек, что стоит на вершине облачного континента и наблюдает за всеми живыми существами. Для него боевые императоры – легенды. Однако маленький парнишка, который сейчас стоял перед ним, его бывший ученик, уже стал боевым императором. Боевым императором 9-го уровня. В этот момент он начал задумываться, что ему просто снится сон. Если бы не тот факт, что Дуань Линтянь присутствовал и ему нужно поддерживать свой имидж, он бы давно протянул руку, чтобы ущипнуть себя за бедро, желая ощутить боль. Глава 1348. Еще одно посещение каньона Меч. Раньше я также думал, что стадия боевого императора 9-го уровня – предел развития мастера боевых искусств, но как оказалось, я ошибался. Дуань Линтянь вздохнул. Что ты имеете в виду? Только не говори мне, что существуют люди более могущественные, чем боевые императоры, спросил Сыма Чан Фэн с широко раскрытыми глазами. По его мнению, боевые императоры непобедимые легенды. Однако Дуань Линтянь только что сказал ему, что боевой император 9-го уровня не предел. Он подразумевал, что существует еще более могущественная сила, чем боевой император 9-го уровня. Учитель, боевой император 9-го уровня правда стоит на вершине облачного континента. Однако, за пределами облачного континента есть еще более обширный мир. Продолжал терпеливо объяснять Дуань Линтянь. Сыма Чан Фэн был крайне потрясен. Когда Дуань Линтянь закончил объяснять, Сыма Чан Фэн вздохнул и передразнил себя. Невежество, невежество. Я просто невежественен. Ну, стоит сказать, что 99% людей на облачном континенте невежественны. Я был таким же. Дуань Линтянь криво усмехнулся. Учитель, я пришел спросить, не заинтересованы ли вы в поездке на Святые Острова Заморья. С моей помощью и помощью среды культивации высшего класса, ваша сила улучшится не по дням, а по часам. Голос Дуань Линтяня был полон искушения. Вы как минимум сможете достичь стадии боевого монарха. Я даже не сомневаюсь, что у вас есть шанс совершить прорыв даже на стадию боевого императора. Стадии боевого монарха. Дыхание Сыма Чан Фэна участилось, когда он услышал слова Дуань Линтяня. В самом деле, а почему бы и нет? Не забывайте, что вы все-таки мой учитель, ответил Дуань Линтянь и уверенно улыбнулся. Если на его месте оказался бы кто-то другой, Дуань Линтянь не был бы так уверен. Однако врожденный талант Сыма Чан Фэна и его способности к постижению изначально были высокими. С его помощью ему не составит труда пробиться на стадию боевого монарха. На самом деле, у него даже может получиться прорваться на стадию боевого императора. Даже если у него немного плохой врожденный талант, что с того? Это не проблема. В памяти боевого императора Возрождения имелась запись о местонахождении 10000 летнего сталактитового молока. Если он добудет его, то сможет помочь Сыма Чан Фэну пройти через перерождение и заполучить наилучший талант для мастера боевых искусств на облачном континенте. А что касается относительно средних способностей к постижению, тоже не проблема. Он владел всевозможными фрагментами концепции и глубокомыслия. Ладно, я пойду с тобой. Сыма Чан Фэн не мог перестать улыбаться. За всю свою жизнь я сосредоточился только на боевом дао. До сих пор я не женился, поэтому в этом мире я совсем один. Если мне удастся прорваться на стадию боевого монарха, то мои старания не канут в лету. Всего за несколько минут Сыма Чан Фэн согласился с предложением Дуань Линтяня. Что касается остальных, то у всех имелись свои обязательства. Дуань Линтянь уважал решение тех, кто не хотел уходить. В будущем, когда выпадет время, он вернется и навестит их. Тогда он возьмет их с собой, если они захотят уйти. Покинув королевство Красного Неба, Дуань Линтянь и его группа достигли неба высоко над отдаленным лесом в имперском королевстве Лазурного Леса. Вскоре они начали снижаться. Когда все трое приземлились на землю, то сразу же прищурились. Они мгновенно впали в оцепенение. Причина в том, что они увидели слово «меч» на стене каньона, как будто их души мгновенно высосали. Слово «меч» содержало понимание дао меча могучего эксперта. Его звали Святым Меча, Фэн Цин Ян. Именно из-за поверхностного знания слова «меч» Дуань Линтянь сумел постичь глубокомыслие императора меча 9-го уровня за короткий промежуток времени. «Мальчишка Линтянь», внезапно послышался знакомый голос. Когда Дуань Линтянь увидел мужчину средних лет в красном одеянии, сидящего в позе лотоса, он улыбнулся и поприветствовал его. «Дядя Фэн», перед ними сидел Фэн Удао, отец Фэн Тяню, а они, Фэн Удао встал и сразу же посмотрел на К.Р., Ли Фэй и Сыма Чан Фэна, которые стояли рядом с Дуань Лин Тянем. «Дядя Фэн, это мои невесты, я уже упоминал о них раньше. Что касается его, то он мой учитель из моего родного города», — представил их Дуань Лин Тянь с улыбкой на лице. «Хорошо». Фэн Удао кивнул и продолжил серьезно изучать двух девушек. Увидев их несравненную красоту, он невольно погрузился в свои мысли. Они ни в чем не уступали его дочери, Фэн Тяню. «Лин Тянь, а где Тяню? Она не вернулась с тобой?» — спросил Фэн Удао. В тот момент, когда Дуань Лин Тянь услышал, что Фэн Удао упомянул Фэн Тяню, виноватое выражение появилось на его лице сразу же. «Дядя Фэн, прости, я виноват, что плохо заботился о Тяню. Что с ней случилось?» Зловещее предчувствие зародилось в сердце Фэн Удао и ужас осенил его лицо сразу же, когда он заметил выражение лица Дуань Лин Тяня. В то же время красная мантия на его теле начала развиваться. Первородная энергия взмыла в небо и превратилась в мечеобразное пламя, которое испускало волны острой ауры. Казалось, оно может прорезать все насквозь. «Не волнуйтесь, дядя Фэн, Тяню в порядке», — тут же успокоил его Дуань Лин Тянь. Он понял, что Фэн Удао неправильно понял его. Услышав заверение Дуань Лин Тяня, Фэн Удао успокоился. Пламя в форме меча на его теле тоже начало рассеиваться. «Тогда что ты имел в виду?» «Дядя Фэн, я сказал, что плохо позаботился о Тяню, потому что...» Дуань Лин Тянь прервал Фэн Удао и пересказал все, что с ним произошло. Он рассказал ему все, кроме части о том, что дощечка печати дьявола является суперсвятым оружием святой земли боевого Дао. Дуань Лин Тянь также рассказал Фэн Удао о святой земле боевого Дао, шокировав его и заставив почувствовать себя невежественным. Узнав, что Фэн Тяню в безопасности, Фэн Удао вздохнул с облегчением. «Дядя Фэн, я отправляюсь в святую землю боевого Дао после того, как улажу свои дела на облачном континенте. Я определенно ее найду», — серьезным тоном заявил Дуань Лин Тянь. «Не беспокойтесь, дядя Фэн, я обязательно ее найду, не волнуйся. Пока Тяню в безопасности, она обязательно вернется, чтобы навестить меня», — ответил Фэн Удао. Дуань Лин Тянь кивнул. Закончив щекотливой темой, парень спросил: «О, кстати, дядя Фэн, а где Эрху?» Эрху был мальчиком из деревни Сюнцуаня. Кроме того, он являлся единственным человеком в деревне, что знал о их тайне. Он вечно бродит снаружи, когда бездельничает. Прямо сейчас его уже можно считать самым сильным экспертом как в имперском королевстве Лазурного леса, так и в империи Темного камня. Фэн Удао улыбнулся. Глава 1349. Неподимый. Дао меча, заключенное в слове меч, привлекло внимание К.Р., Ли Фэй и Сыма Чан Фэна. Они полностью погрузились в него, как будто они находились в состоянии алкогольного опьянения. Под крупным зеленым деревом внутри каньона можно было при тщательном изучении рассмотреть небольшую и неприглядную пагоду. Изысканная пагода из семи сокровищ Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь, культивируя на первом этаже пагоды, внезапно проснулся. В течение этого периода времени он спокойно постигал объединенное глубокомыслие. Кроме того, он также постигал слово «меч». Однако это слово больше не передавало в его разум сложного и неясного послания. По этой причине он больше не мог хранить в своем сознании дао меча, содержащееся в слове «меч». «Только не говорите, что причина в том, что я уже постиг глубокомыслие меча императора девятого уровня. Но мне не кажется это правильным. Согласно посланию Фэн Циньяна, те, кто сумеет полностью понять дао меча в слове «меч», смогут свободно бродить по святой земле боевого дао». После нескольких дней попыток, Дуань Лин Тянь не нашел никакого решения. В конце концов он сдался и сосредоточился на постижении объединенного глубокомыслия. Всего за 4 месяца Дуань Лин Тянь совершил 2 прорыва в нем. В первый раз он совершил прорыв на 9 уровень монаршей стадии слитой глубины с 8 уровня монаршей стадии слитой глубины. 9 уровень монаршей ступени слитой глубины был эквивалентен 9 уровню императорской ступени глубины. После того, как он был брошен, сила была настолько мощной, что она была эквивалентна силе 10 древних черных драконов. Теперь его объединенное глубокомыслие эквивалентно развитию глубокомыслия императора первого уровня. Что касается силы, то теперь оно на 100% мощнее, чем раньше. Оно эквивалентно силе 20 древних черных драконов. Объединенное глубокомыслие императора первого уровня в 10 раз сильнее по сравнению с обычным глубокомыслием императора. Когда я разовью его до 9 уровня, Оно должно дать мне в 10 раз больше сил по сравнению с обычным глубокомыслием. Как только Дуань Лин Тянь постигнет 9 уровень объединенного глубокомыслия императора, его сила сравнится со 100 древними черными драконами. Сила 100 древних черных драконов. Что это за концепция? Даже если высший боевой император воспользуется духовным оружием королевского ранга и высвободит всю свою силу, то призовет силу 60 или 70 древних черных драконов, что считается очень поразительным. Сердце Дуань Лин Тяня дрогнуло, когда он подумал об этом. Что касается меня, то одного использования объединенного глубокомыслия императора 9 уровня достаточно, чтобы убить любого высшего боевого императора. Подумал он про себя, а его дыхание участилось. Убийство высшего боевого императора силой одного единственного глубокомыслия. Одна лишь мысль заставила мурашки пробежать по спине Дуань Лин Тяня. Я постиг только первый уровень объединенного глубокомыслия императора. Мне еще предстоит пройти долгий путь. Дуань Лин Тянь вскоре успокоился. Даже тогда он не смог остаться спокойным очень долго, когда подумал о другом вопросе. Если я смогу слить 9 уровень объединенного глубокомыслия императора и глубокомыслия меча со своим телом и пробудить каналы святого, эффект определенно покажет себя. Интересно, когда я прорвусь на стадию пролития смертных, сколько каналов святого мне удастся пробудить? Я действительно не могу ждать. Дуань Лин Тянь все еще помнил то, что Сюинай сказала ему ранее. По ее словам, боевые Ида-культиваторы с континентов смертных имели гораздо более прочную основу по сравнению с уроженцами Святой Земли боевого Дао. Их развитие накапливалось со временем, а когда они прорвутся к стадии пролития смертных, она взорвется. 4 месяца, Дуань Лин Тянь остолбенел, когда узнал от старейшины Хо, что он культивировал в течение 4 месяцев. Неужели прошло так много времени? Кер и малышка Фэй должно быть уже проснулись. 4 месяца внутри изысканной пагоды 7 сокровищ равны 2 месяцам снаружи, напомнил ему старейшина Хо, сидевший рядом в позе лотоса, когда увидел, что парень торопливо встает.